к тому, что придется разыгрывать для животных сердечный приступ. Жизнь меня не готовила. Главное, чтобы они поняли одно. Я сейчас уязвим. Хриплю, хватая ртом воздух, пошатываюсь. Зацепившись ногой за ногу, неловко свалился на бок, дернулся пару раз и затих. Ясное дело, положение выбрал такое, чтобы из-под опущенных ресниц можно было следить за лесом. Когда зверюги будут рядом, Мэй снова подаст сигнал, чтобы я точно ничего не упустил. Несколько минут пришлось лежать практически без движения, лишь время от времени дергаясь, будто в судорогах, и тяжело дыша. Опасности я пока не видел и не слышал. Шелестел листвой ветер, пели птицы, в траве деловито суетились жуки и муравьи, будто и не приходила никакая система, обычная лесная идиллия. Волка я заметил одновременно с отдаленным сигналом манка. Зверюга выскользнул из тени, стелясь у самой земли, и неспешно двинул ко мне. Второй мелькнул слева и тут же пропал из поля зрения. Обходит, гад. Третьего я не видел, но он скорее всего справа. Я дернулся, заставив серого замереть, распахнул глаза и уставился на него, изображая испуг. Тяжело дыша, отполз чуть назад и левой рукой рванул из ножен нож. Правая должна быть свободна, чтобы выхватить обрез, но светить им я раньше времени не буду. Волк глухо зарычал и, слегка пригнувшись, потрусил ко мне. Я быстро осмотрелся и приметил двух других. Они реально обходили меня с флангов. Теперь, ключевой момент плана. Я не верю, что способность на чуйку опасности может быть связана с предвидением. Слишком от этого несет махровым фэнтези. Система и принесенные ею изменения слабо вписываются в парадигму современной человеческой науки, но чем-то прям невероятным не кажутся. Исключение одно, пожалуй, быстрое разложение зомби. Будь сапрофитные бактерии, те самые, что отвечают за разложение трупов, такими агрессивными, они уже сожрали бы и нас самих. А тут, такая странная избирательность. Люди не истлевают, животные тоже, только мутанты, еще недавно бывшие людьми. Впрочем, неважно. Я уверен, что у волков какие-то ментальные способности. Возможно, эмпатия, пусть и примитивная. Поэтому я и не пытался притвориться мертвым. А сейчас вовсю старался транслировать на волков агрессию. Вы зажали меня, вы напугали меня, я зол, я буду бороться, несмотря на слабость. Пусть мои эмоции забьют им все каналы восприятия, и на мои способность уже не среагирует. В этот момент грохнул выстрел, вновь заставив волков замереть. Ни один из них не дернулся, не рванул в сторону, и ни одного из них не поразила пуля. Сзади раздался визгливый мерзкий вопль, тут же, женский крик и громкая ругань. Кажется, на китайском. Шенк, Мэй снова выстрелила и снова не в волков, срань господня. На группу внизу напали. Волк передо мной прыгнул влево, заставив взгляд метнуться за ним следом. Грохнул новый выстрел, но уши успели уловить справа стремительно приближающийся шелест травы. Сейчас меня будут жрать, перебьются. Я рванул из чехла обрез и перекатился в сторону. Глава 14. Меж двух огней. В одном мне повезло, волк уже прыгнул. И направление полета не мог изменить никак. С его клыками я едва-едва разминулся, выстрелил из положения лежа, буквально в упор, ткнув обрез в мохнатую шею. Бабахнуло, и свирепое рычание сменил отчаянный визг, перешедший в хриплое бульканье. Горло заряд дроби разнес в хлам, меня окатило хлынувшей горячей кровью. Плюсы. Волчара не жилец. Минусы. Он еще жив, и он очень зол. От его отчаянного броска уклониться я бы не успел. Стрелять из второго ствола не было смысла, насмерть не уложу все равно. Мы бросились друг на друга одновременно. Левой рукой я вогнал в растерзанное горло нож. Вцепиться в меня зубами серый не сумел, поднялся на дыбы. Передние лапы полоснули меня по груди, патронтаж на миг впился в больное плечо, а потом ремешок звонко лопнул. Срань господня. Патронтаж свалился, и даже теоретическая возможность в гуще боя перезарядиться помахала мне ручкой на прощание. Я зарычал от боли и ярости и вмазался в мохнатого гада плечом, опрокинув его на спину. Весил он больше меня, да, но устойчивости на задних лапах ему не хватило. Тут же я шмальнул во второго волка, обходившего меня с другого фланга. У этого шерсть была темной, почти черной. Он уже сгруппировался для прыжка, но в последний миг рванул в сторону. Навык сработал, дробь попала не в башку, а по касательной зацепила спину. Все, обрез пуст. Без всякой жалости я швырнул его в третьего волка. Навык, похоже, за угрозу это не воспринял, и прилетевший точно в лоб деревянной рукоятью обрез заставил Серого сбиться с шага. На лбу у него как раз меткой белое пятнышко было, как центр мишени. Этой заминки мне хватило, чтобы ударить опрокинутого волка в грудь ножом. Он хрипло булькнул в последний раз, подрал мне лапами щеку, грудь и живот, и обмяк. Лезвие прошло между ребер и попало точно в сердце. Один, минус. Остались черные мечены. Мой неожиданный успех заставил волчар притормозить. Оба замерли в паре метров от меня, припав к земле, и зарычали, показав внушительные клыки. Я оскалился в ответ, пусть видит, что дичь им досталась зубастая. В этот момент в очередной раз грянула далеко позади меня сайга, и черный волк вдруг пошатнулся и упал. Меченый рванул ко мне. Он прыгнул, явно метясь в горло. Я присел, успел ударить ножом в брюхо, и резко распрямился, толкнув волчару руками. От короткого усилия все тело бросило в пот. Весил зверюга центнера два, не меньше. Зато я помог ему продолжить полет. Меченый взвизгнул и кубарем покатился вниз по каменистому склону, в низину. Нападение черного я почти пропустил, но уловил краем глаза движение. Все, что успел, подставить предплечье левой руки, защитив от волчьих клыков горло. Челюсти сомкнулись, как стальной капкан, зубы шутя пробили вьетнамки и вонзились в плоть. Мэй ранила ублюдка, но не убила. Я заорал. Орали и мои инстинкты. Бей, бей не глядя. Бей, куда придется. Порождающие животную панику инстинкты я проигнорировал. Атаковал хладнокровно, точно зная свою цель. Глаз. А волк заскулил и, выпустив мою руку, метнулся следом за меченым. Черт, надо было в сердце бить, тогда не спугнул бы. Я рванул к обрезу, разломил его и вытряхнул гильзы в траву. Подберу позже. Сгреб патронтаж, перезарядился. Оборванный ремешок сунул под ремень на поясе, дважды обернув для надежности и завязав в узел. Не ахти какой крепеж, но пока хватит и этого. Как там моя группа? Движение Мейсин едва-едва заметила краем глаза. Еще вчера, возможно, она даже не обратила бы на это внимания, мало ли что там. Сейчас же резко повернула голову и напряженно всмотрелась в усыпанную камнями низину. Оставлять дядю Никиту без прикрытия даже на короткое время было страшно. Она уже подала финальный сигнал, волки совсем рядом, но проморгать новую неизвестную опасность еще страшнее. Там, внизу, Елена Андреевна, добрая и заботливая. Там смешной раздражительный Илья и, конечно же, ее дурной непутевый братец. А этот Биндан, тупое яйцо, если по-русски. Нет, ему причинять вред нельзя никому, кроме самой Мейсин. И она увидела что-то, просто странное марево в воздухе. Совсем как в «Хищнике», древнем фильме, который обожает дядя Леонид, деловой партнер отца и человек, благодаря которому для них с Шингом Россия стала вторым домом. Пока дядя Никита расспрашивал про бой волков с мутантами, так похожими на цзянши из китайского фольклора, он обмолвился о разновидности этих тварей, с которыми ребята еще не сталкивались, о невидимках-мороках. И сейчас Мейсин увидел одного из них. Он подбирался к троице внизу, медленно, стараясь скрываться за камнями, чтобы ничем себя не выдать. Решение пришлось принимать максимально быстро. Дядя Никита один против трех огромных волков, но он вооружен и готов к бою. А ребята внизу не готовы. Девушка навела на морока карабин, выцелив пока условный центр марева, и нажала на спусковой крючок. Марево исчезло мгновенно, без всяких спецэффектов. Всего удар сердца, и видна серая худая тварь в висящей мешком окровавленной одежде. На валун рядом брызнула черная кровь, но куда попала, Мейсин так и не поняла. Морок отвратительно взвизгнул, пошатнулся, но через миг уже стремительно рванул к ребятам. Быстро. Просто нечеловечески быстро. Его заметили. Закричала сметана, грязно начал ругаться Шенк, шаря по карманам в поисках зажигалки. Биндан. Илья шагнул вперед, закрывая собой и непутевого братца Мэй, и Елену Андреевну. Поднял пистолет. Мейсин видела это лишь краем глаза, почти не осмыслия мозгом. Она пыталась взять упреждение и, наконец, выстрелила. В голову метить даже не пыталась, в глаз она не попала бы никак, да и в голову бы не попала, чего уж, не по такой быстрой маленькой цели. В тело, просто не было смысла. Дядя Никита говорил, что увечья замедляют цзянши, поэтому выстрелила девушка по ногам. Морок будто споткнулся, упал и на всей скорости проехал уродливой мордой по камням. Между ним и троицей внизу осталось не больше 5 метров. Мейсин с облегчением выдохнула. Она не была уверена, что попадет. «Охренеть!» – прошептал Олег рядом. Девушка от волнения вообще забыла о его существовании и испуганно вздрогнула. Тут же, злобно на него зыркнула. Тихо, не хватало еще из-за него промахнуться. Парень выдавил что-то утвердительное и действительно замолчал, но Мэй уже выкинула его из головы. Поймала в коллиматор левую ногу поднимающегося Марока и нажала на спуск. Выстрел. Пуля попала точно в икроножную мышцу, по сторонам черными каплями разлетелась мутантская кровь. Нога подломилась, и монстр снова свалился на земь. Девушка не теряла времени и прострелила вторую ногу. Все, теперь этот Цзянши так шустро не побегает. Илья будто прочитал ее мысли. Он не дал Шингу запалить жидкость для разжига, зажигалку Биндан наконец нашел и рванул к Мароку. Мэйсин замерла, держа на прицеле монстра. Возможно, Илья сейчас справится и добьет тварь. Возможно, он ошибся. Ошибся в последний раз в жизни. Марок подобрался, явно готовясь к броску, и Мэй выстрелила, метя в плечо. Это и спасло парня от смерти. Мутант оттолкнулся от земли руками и ногами, торпедой бросив себя вперед. Илья выстрелил ему навстречу и рванул в сторону. Не успел совсем чуть-чуть, и похожие на кинжалы когти полоснули его по боку. Если бы не выстрел девушки, баюкать бы ему в руках вываливающиеся из брюха потроха. Илья под адреналином не сразу понял, что ранен. Марок замер на камнях уродливой поломанной игрушкой, парень же отступил на пару шагов в сторону, торопливо перезарядил ракетницу, сунув гильзу в карман, и только тогда схватился за бок. Футболка там как раз уже насквозь пропиталась кровью. Мэй крепче сжала зубы и отвернулась. На помощь Илье уже рванул брат, а она должна помочь Сабатону. Такой ведь у него был позывной, было страшно. Вдруг она увидит сейчас, как волки рвут их спасителя на части. Прямо как тех цзянши, убивших толстого парня, имени которого девушка не знала. Руки и ноги с черными брызгами вылетали из суставов, словно у пластиковых манекенов. По спине промаршировали мурашки, волосы на голове зашевелились от жутких воспоминаний, но девушка сквозь коллиматор уставилась на поляну, где с волками боролся дядя Никита, Сабатон. Он стоял к ней спиной, подобравшись, словно пружина. В одной руке окровавленный нож, обрез. Обрез не видно, а у ног здоровенная туша поверженного волка и кровь. Повсюду вокруг него кровь. Дыхание перехватило. В этот момент Мэйсин испытала благоговение, как в детстве, когда впервые попала вместе с отцом на работу. Она до смерти боялась его и так же сильно хотела его признания. А когда маленькая Мэй увидела, как сухой невысокий линичень просто идет по коридору, а перед ним склоняется подобострастно каждый встречный, тогда она навсегда сделала отца своим богом. Богом, который никогда не отвечал на молитвы. В одного из волков стрелять было опасно, траектория пули была бы слишком близко к дяде Никите. И Мэй шустро перевела сайгу на второго, черного. Он был повернут к ней правым боком, и девушка выстрелила ему в грудь. Если повезет, пуля достанет до сердца. Если нет, ну, она его хотя бы задержит. Черный волк пошатнулся и упал, а Мэйсин на плечо легла рука. Маш, там еще двое. Двое, о чем он? Ох, все, горы кончились, вода иссякла. По низине шустро скакали два цзянши. Кажется, те, которых дядя Никита назвал крюкачами. Направлялись они к троице внизу. Шенк уже дотащил Илью к валуну, и Елена Андреевна сейчас перевязывала парню бок, а брат с зажигалкой в одной руке и пистолетом в другой смотрел на несущихся к ним монстров. И, будто этого мало, вдруг зарычал и приглушенно гавкнул Буран. До этого его даже выстрелы будто бы не беспокоили, а вот сейчас он вскочил, уставившись в кусты справа от них. Через миг Мэй услышала приближающийся треск веток и шелест листвы. «Ты ставил там капкан?» «Да-да». Девушка бросила быстрый взгляд в низину, а там ситуация стремительно изменилась. Крюкачи отвлеклись на волка, кубарем скатившегося по склону. Его будто пинком гигантской ноги вышвырнуло с поляны. Ребята внизу пока в безопасности, а шум все ближе. Лязгнул капкан, в кустах кто-то обиженно взвизгнул. Хрипло и на редкость мерзко. «Олег, он твой». Мэй твердо знала одно. Мужчины должны уметь решать проблемы. А раз Цзянши в капкане стал не ее проблемой, она смогла спокойно вернуться к прикрытию ребят и дяди Никиты. На крюкачей, терзающих упавшего волка, стрелой налетел второй волк, тот, что черный, вцепился сзади в шею одному из них и опрокинул, подмял под себя. Мэйсин еще гадала, куда лучше выстрелить, когда совсем рядом грохнул выстрел из сигнального пистолета. Олег взялся за решение проблемы, как настоящий мужчина, а в низину, к сцепившимся насмерть волкам и монстрам, спустился Сабатон. Вид мне открылся чертовски живописный. Меченого терзал крюкач. Запрыгнул он на серого неловко, головой к хвосту. Намертво вцепился когтями и яростно грыз мохнатую задницу. Волк метался из стороны в сторону, катался по земле, но сбросить мутанта не мог. Чуть в стороне, с другим крюкачем, сцепился черный. Подмял его под себя, только ненадолго. Выпрямиться крюкач сумел, туша в пару центнеров его не удержала. А дальше, не смог ничего. Волк в его шею сзади вцепился, как буран в игрушку-пищалку, и отпускать явно не собирался. Зомбак же никак не мог дотянуться до него когтистыми лапами и только бестолку брыкался и визжал. Что хуже, под валуном у троицы оставшихся было какое-то нездоровое шевеление. Дохлый мутант недалеко от их позиции, заградительный огонь не горит. С пистолетом, Шенк вообще, а вокруг Ильи, закрыв его от меня спиной, суетится сметана. Совершенно забив на то, что ногу ей нагружать нельзя. Черт, лишь бы парень не погиб. Он дурной, да, но правильный, и потенциал есть. Ладно, пора этот бой заканчивать. Я быстро спустился, подловил момент и рванул к меченому, а точнее, к вцепившемуся в него клопом кусателю задниц. Поглощенный яростью мутант заметил меня, только когда ему в глаз двумя черными провалами уставился обрез. Бабах! Выстрел в морду практически в упор мгновенно уложил тварь, а новый рывок волка стряхнул его со спины и отправил в полет. Меченый развернулся и оказался нос к носу со мной. Даже оскалиться не успел. Я выстрелил в него из второго ствола. Волка свалило, сзади отчаянно взвизгнул черный. Когда я развернулся, он уже отшвырнул крюкача в сторону и стрелой ломанулся ко мне. Я бросил в волчару вновь опустевший обрез и перекинул нож из раненой левой руки в правую. Прыгать черный не стал, явно сделал выводы из неудач двух своих товарищей. Рванул к моей ноге, но не укусил, а получил берцем в морду. Хрипло гавкнул, но тут же покачнулся и нелепо закашлял, брызнув на землю кровью. Его мутант помял, или это попадание Мэй дает о себе знать. Она ему легкое прострелила. Ох, многовато система нашим противникам выносливости отсыпала. Как можно сражаться, если они с разорванным горлом и простреленным легким продолжают кидаться в бой? Спасибо хоть, удары в мозг и сердце эффективны. Только, а крюкач-то где? Грянула с позиции на противоположном склоне сайга. Я чуть скосил глаза, не выпуская волка из виду, и увидел, как зомби качнулся, получив в бочину пулю. Но, его это не остановило. Он рвался к ребятам под валуном. Не знаю, проявил он сообразительность и от двух опасных противников ломанулся к тем, кто показался ему целью полегче, или просто после падения первыми увидел их и больше не думал ни о чем. Да это и не важно. Мутант собирался убивать. Шенк запалил смесь для разжига, и его скрыло взметнувшееся оранжевое пламя. Мэй выстрелила снова, крюкач запнулся, но не упал, а просто рванул на четвереньках. Срань господня. Помочь я не мог ничем, осталось только довериться студентам. Как и хочет система, они сейчас или проявят себя, или сдохнут. Я бросился к волку, пока тот не оклемался. Волк, к сожалению, рванул навстречу. Новую попытку вцепиться мне в ногу я пресек, полоснув его ножом по носу. Грянула сайга, и со стороны Шингой компании тоже донесся выстрел, заглушив обиженный визг черного. А потом гад развернулся и припустил прочь. Мэй не подвела, успела переключиться на новую цель. Прогрохотал выстрел, и из спины зверюги фонтанчиком ударила кровь. Он прыгнул высоко, будто вложив в этот прыжок последние силы, и рухнул без движения. Китаянка попала точно под левую лопатку. Я выдохнул, обтер об рукав нож, один черт я уже весь в крови, и сунул в ножны. Подобрал обрез и трусцой двинул к окруженной огнем позиции, перезаряжаясь на ходу. Адреналин понемногу сходил на нет, и мерзко разнылись все мои раны. В плечах, на правом предплечье, бедре. Из-за последней я начал прихрамывать. Огнем горело левое предплечье, прокушенное волком, перчатка уже насквозь промокла от крови. Исцарапанный живот, грудь и лицо на этом фоне уже казались мелочью, пусть раны тоже кровили. Мне надо перевязаться, и срочно. Только, сначала проверю, что бой реально закончен, и нет недобитков. Ребята впереди уже не стреляли, но из-за стеной пламени я никого не видел. Ни людей, ни мутанта. Огонь не был настолько высоким. Все-таки, не порох горел, а жидкость для разжига, обычная гелевая смесь на основе спирта. Минута, максимум две, и она погаснет. Просто, я смотрел из низины, да и на ногах там не стоял никто, макушки не торчали. Ни человеческие, не зомбячи. Выстрел из ракетницы донесся со стороны Лешки Мэй. Еще и третий за этот бой. У них-то какого черта происходит? В кого там вообще стреляет пятница? Я оглянулся, девушка выбралась из укрытия и сейчас смотрела куда-то в кусты справа от себя, не проявляя никакого беспокойства. Значит, все нормально. В том числе, и на позиции троицы, их Мэй сверху видно хорошо. Значит, остался последний вопрос, что там с Ильей? Прыгать сквозь огонь я не стал, это не лучшая идея, когда на ремне у тебя болтаются патронтаж и чехол с заряженным обрезом. Сделав крюк, поднялся на валун, взглянул оттуда на ребят. Первым бросился в глаза дохлый крюкач, лежащий мордой вниз. Из-под него расплывалось черное пятно крови. Шенка и Сметана суетились вокруг Ильи. Парень привалился спиной к камню, его футболка валялась в стороне. Судя по виду, без жалости исполосованная. Руками он прижимал к правому боку свернутую кофту, сильно пропитавшуюся кровью. Сметана заметила меня первой, тут же выпалила. Мы кое-как кровь остановили. Кажется, тут зашивать надо. Ее карие глаза лихорадочно блестели, бледное лицо покрыло испарина. Руки дрожали, как у больной Паркинсоном. Знакомо, да. Как она в таком состоянии вообще умудрилась оказать первую помощь? Ну, хотя бы, ей скоро уже полегчает, эссенции вот-вот должны усвоиться. А там посмотрим, как себя в дальнейшем покажет яд. Зашьем, хмыкнул я, как новенький будет. Вывезли мы этот бой, значит, впереди зализывание ран и сбор лута. Интересно, найду я у волков эссенции интеллекта, Илье и Шингу парочка точно не помешает. И, главное, навыки. Не зажмет ли их система и в этот раз? Глава 15. Учителя, ученики, учебные пособия. Последний выстрел вышел идеально. Мэй сработала на инстинктах. Вот она выстрелила в крюкача, попав ему в бедро, но прыжку твари не помешала. Крюкач взвился над стеной пламени, она его не задержала ни на миг. Все внутри Мэйсин сжалось, похолодело. Мутант выбрал своей целью ее брата. Шенк выстрелил, практически в упор, и жилистая туша сбила его с ног. К ним с яростным воплем бросилась Елена Андреевна, но драться ей не пришлось. Брат убил Цзянши. Вместе с преподавательницей они сбросили с него труп. Шенк был цел и здоров, отделавшись только испугом. Мэй с облегчением перевела прицел вправо, туда, где недавно еще кипел бой. Увидела улепетывающего волка и, ни секунды не сомневаясь, поймала того в коллиматор и выстрелила. Наверное, его можно было бы пожалеть. Он ведь не чудовище, просто зверь, пусть и преображенный системой. Но, нет, девушка видела, как волки рвут на части труп убитого мутантами парня и жрут его, и эта сцена будет преследовать ее еще очень и очень долго. А еще, она помнила разноцветные кристаллы в ладони и сообщение. Выживите сутки. Итоги этих 24 часов определят ваше будущее. Проявите себя или падите. Мэйсин собиралась проявить себя и идти путем силы с гордо поднятой головой, так, как учил ее отец, как продолжил учить Сабатон. Жалости к врагам на этом пути не место, и этот выстрел навскидку по движущейся цели вышел идеальным. Девушка увидела, как брызнула из-под лопатки кровь, облегченно выдохнула и улыбнулась. Дядя Никита не терял времени, тут же метнулся к чему-то на земле, что-то оказалось обрезом. Вооружившись, он побежал к троице за огненной стеной, заметно прихрамывая. Ранен, кровью после боя он залит с ног до головы, а чужая она или его собственная, непонятно. Ему ведь еще и не видно там, внизу, что бой окончен. Пламя взметнулось довольно высоко, на ногах никто не стоит. Мэй выпрямилась сама, пусть дядя Никита увидит, что она спокойна. Бой окончен, можно заняться ранами. В кустах в стороне грянул выстрел. Притом, уже третий. У Олега что-то пошло не так, и он потратил на одного мутанта все выделенные ему патроны. Ужасное расточительство. Девушка повернулась к нему, но, ничего не разглядев за зарослями высокого папоротника, просто двинула на звуки громкого пыхтения, ударов и собачьего рычания. Разве что, напоследок взглянула вниз. Дядя Никита стоял на валуне, что-то говоря ребятам внизу, и стягивал с рук перчатки, рабочие, прорезиненные. Мелькнула обидная мысль, угу, а когда ее по голове гладил, снять их не удосужился. Ладно, кого там убивает Олег? Ну, это был крюкач, по когтям сразу понятно. Олег удачно расположил тут капкан, на самом удобном подступе к месту, где они окопались, в единственном просвете между кустами. В этот капкан мутант влетел левой рукой. Стальные челюсти были немного помяты, Он явно пытался освободиться. А если судить по плечу и бицепсу правой руки Крюкача, плоть с которых была будто бы сорвана, туда Олег в первую очередь и выстрелил. Может быть, специально. Выцелить глаза не смог и так хотя бы помешал вырваться. А может, в панике выстрелил. Куда придется. Спросить об этом у парня не было возможности. Ему, кажется, немного сорвало крышу. Олег достал кайло и колотил по голове труп мутанта. Еще и ругался, тихо, но яростно, на незнакомом мне языке. Морда твари превратилась в черное месиво, в стороны летели ошметки и зубы, а вот черепу было хоть бы хны. И звук столкновения стали и кости был глухим, будто парень пытался расколоть камень. Дополнял картину Буран, с рычанием вцепившийся мутанту в ногу. В любой другой ситуации Мэйсин бы испугалась. Вооруженный здоровый парень, явно не в себе, творит кровавую вакханалию. Сейчас, когда отпускал после боя адреналин, девушка неожиданно даже для себя расхохоталась. Звонко, навзрыд, до истерики. Из глаз бежали слезы, болел живот, а она смеялась и не могла остановиться. «Маша, Маш, ты как?» – услышала она напряженный голос Олега. «Ну вот, он пришел в себя раньше нее». Болезненное веселье пропало мгновенно, будто его и не было. Мэй всхлипнула, протерла грязным рукавом мокрые щеки и отозвалась. Нормально. Олег был с ног до головы забрызган жирной черной кровью и с кайлом в руке смахивал на маньяка из голливудского фильма ужасов. Правда, смотрел он с искренним беспокойством и заботой. «Эй, наверху!» Донесся вдруг до них крик дяди Никиты. «Сворачивайтесь и спускайтесь скорее!» Парень дернулся было, чтобы выполнить приказ, но Мэй его перехватила, поймав за запястье. «Куда? Надо забрать капканы и достать эссенции из Цзянши. Искова, бери нож, не теряй времени», — девушка улыбнулась. «А я расскажу про Цзянши. Лен, ты помогла Илье? Давай-ка и сама усаживайся. Я говорил, не надо напрягать ногу». «Но Илья, кризис миновал, все. Парня вытащила, теперь о себе подумай». Сметана открыла было рот, будто хотела возразить, но передумала и неловко уселась рядом с Ильей, вытянув укушенную ногу. «А ты чего не ешь? Желудок сам себя еще не начал переваривать. Ты серьезно? Думаешь, я сейчас смогу хоть кусок проглотить? Лен, эссенции должны усвоиться нормально. Давай, даже если через не могу. Подозреваю, мне скоро понадобится твоя помощь. Считай, это жор во благо группы». «Хорошо», она вздохнула и потянулась к еде. «Благо, та была совсем рядом». Я молча стянул надоевшие мокрые перчатки, бросил вниз. Ладони от крови стали омерзительно жирными, скользкими. Сейчас уже и переодеваться толком нет смысла. Без душа и стиральной машины мы так и будем благоухать на весь лес железным амбре гемоглобина. Ну и, смрадом черной дряни, что бежит по сосудам мутантов. Вслед за перчатками я и сам соскользнул к ребятам, съехав задницей по валуну. Не в моем состоянии сейчас лихо спрыгивать вниз. Я и так постарался приземлиться, перенеся вес только на здоровую ногу. Подобрав истерзанную футболку Ильи, наспех оттер руки. «Шенк, пистолет же разряжен?» «Да, дядя Никита». Парень был уделан в крови, черный и красный. «Не ранен?» «Нет, кровь Ильи, значит». Я кивнул и достал из чехла обрез, сунув его парню изогнутой рукоятью вперед. Пояснил: «Он на предохранителе, снимается вот здесь. На страже пока будешь ты, следи за округой, я не подведу». Парень аж по струнке вытянулся. «Зомбака ты завалил?» Я снял с ремня патронтаж, уложил на землю, сдернул с правой руки шлепанец. «Да, еще утром ни за что бы не подумал, что буду носить такую защиту». Парень энергично кивнул, затараторил. Он прыгнул. Ему на огонь вообще все равно, а я вспомнил, что в голову надо стрелять. Ну, то есть в глаза. А промахнуться боялся, ждал до последнего. Как бабахнуло, думал, помру. А он меня еще избил. Рожа, страшная, как мать моей бывшей. Парень нервно усмехнулся, выдавив из себя очень неуверенный смешок. Выглядел он паршиво, диковатый блеск в глазах, дерганные движения, бледность. Видимо, с непривычки от адреналинового отходника так накрыло. «Олег, когда я его встретил, был один. Меня он не засмущался и хотя бы проплакался, немного скинув стресс и приняв то дерьмо, что с нами творится. Остальные сразу были в компании, времени выдохнуть тоже толком не было. Парни явно храбрились перед девушками, сметана, перед своими студентами. Разве что, отстраненную Мэй я пока не раскусил. Она надежная девушка, тут не спорю, но немного не от мира сего. Может, какая-нибудь легкая форма аутизма, или просто характер такой. Ладно, Посмотрим. Итог. Сейчас у Шинга кое-как подавленные эмоции зашкаливают. И остальных скоро тоже может начать коротить. Уж я на такое насмотрелся. Вечером позволю ребятам и девчатам настоящий отдых. Им это нужно. Главное, чтобы до вечера дожили все. Кстати, что там с моей пятницей? Эй, наверху. Рявкнул я так, что китаец испуганно вздрогнул. Сворачивайтесь и спускайтесь скорее. Главное, чтобы они капканы не забыли забрать. Ну и, если завалили еще одного мутанта, эссенции, было бы просто отлично. Навык. Ты молодец, Шенк. Считай, проявил себя перед системой и добыл свой первый лут. А этот лутбокс, я кивнул на труп крюкача. Его мы еще вскроем. Пока говорил, ножом распорол изоленту, удерживающую на левом предплечье вьетнамки. Она, впрочем, после всех моих приключений, держалась лишь на честном слове. Сбросил с себя разгрузку и куртку, радуясь, что ткань еще не присохла к ранам. Через голову стянул мокрую от крови футболку. Никита. Ахнула сметана и явно собралась вскочить на ноги. Сиди, Лен, строго бросил я, осматривая укушенную руку. Сейчас сам подойду, поможешь с перевязкой. Ладно, буркнула она, надув губы. Это смотрелось бы мило, если бы не уделанное в крови лицо и общая адовая атмосфера нашей стоянки. Труп монстра, затухающий огонь полукругом и живописно разбросанная одежда в алых пятнах. Я вообще в шоке. Ты как на ногах еще стоишь? Да как-то вот, знаешь, с детства тренировался. Сначала, значит, по стеночке. Говорил я только для того, чтобы отвлечь этих троих от невеселых мыслей. Голову занимал укус на предплечье. Мне, пожалуй, еще повезло. И кости волчара не раздробил, и вены не задел. В остальном, все паршиво. Зубы оставили глубокие рваные раны, которые кровить могут еще очень и очень долго. По-хорошему, надо зашивать, так что пора доставать из аптечки тяжелую артиллерию, которую до этого я берег. На нас с Ильей точно хватит, а вот на будущее останется маловато. Мерзопакостные раны, мне даже морок своими когтями меньше подгадил, чую, укус еще и воспалится, будто мне плеч мало. Шенк, достань воду, помоги умыться. Да, дядь Никит, царапины на лице и торсе хотя бы больше не кровили. Я отмылся по пояс с хозяйственным мылом, убив на это две полторашки воды. Бросил взгляд на сметану. Она вяло жевала батончик. Не прошли ни испарина, ни бледность, но хотя бы тремор рук пропал. Как ты? Живот скоро лопнет. Лучше скажи, как ты сам? Вот поможешь мне сейчас, буду хорошо. Я подцепил с земли аптечку, уверенно залез в одно из отделений и достал порошок гемостатик в мягкой упаковке. Мне хватит одной такой, надеюсь. А Илья? Скоро посмотрим, как там его раны. Если повязка и давление, а он все еще прижимал к боку кофту, не помогут, придется тоже останавливать кровотечение гемостатиком. Пока не образуется кровяной сгусток, закрывающий сосуды, накладывать швы нельзя. Лена, руки дрожат еще? Нет, кажется, меня отпускает. Температура прошла, прилив энергии, может, чувствуешь? Она только тряхнула головой. Слабость, жар, все осталось, но тело не ломит. В груди не горит, и голод уже не такой страшный. Черт, по времени эссенции уже должны усвоиться. Значит, либо яд замедлил процесс, либо выносливость реально подросла, а самочувствие девушки такое исключительно из-за яда. Ладно, главное пока, прошел тремор. В бою сметана не успела проявить себя перед системой, да и вряд ли сумеет, если ей не полегчает. Только вот, слов о том, что проявлять себя нужно исключительно в бою, в условиях задания не было. Я сейчас тычу пальцем в небо, конечно, но таланты у всех людей разные. Так почему бы системе не зачислить в достижение девушки то, что она весь день обрабатывает раны, еще и, превозмогая собственное тяжелое состояние. По-моему, это отличное проявление что характера, что специфичных умений. Первую помощь оказать способен далеко не каждый. Прав ли я, это мы узнаем завтра. Ладно, Лен, отмой руки спиртом. Подвяжи волосы, если есть чем. Починим мне немного руку и будем штопать Илью. Дядь Никит, парень впервые подал голос. Без этого никак. Да, честно говорю, я буду материться и визжать, как сучка. Если перейду на ультразвук, значит, надо притормозить. Илья, грязный и чертовски бледный, попытался улыбнуться, но попытка вышла слабой. Еще посмотрим, надо ли, я рану не видел. Но хороших новостей у меня нет. Во-первых, местного обезболивающего нема. Сам не брал, смысла не видел. по вашим аптечкам лидокаинчику не нашел. Во-вторых, даже если ты будешь орать очень сильно, я не остановлюсь. Главное, не дергайся. А так, хоть сатану на латыни призывай, лишь бы тебе легче было. Что паршиво, не брал я еще и такие нужные сейчас штуки, как хирургическая нить и иглодержатель. Спасибо хоть, хирургические игла, пинцеты, ножницы всегда с собой. Есть отличная прочная нейлоновая нить. У нее один большой недостаток, она нифига не стерильная. Ладно, пара мыслишек по этому поводу есть. Дядь Никит, пискляво выдавил Илья. Ну и мудак же ты, Эд, со всем уважением, короче, я хмыкнул. Ну вот, ты уже узнал меня поближе. Чувствую, это первый шаг к плодотворному сотрудничеству. Лена как раз отмыла руки. Чтобы не терять время, я подозвал Шинга и дал ему нож. Это для того, о чем я думаю. Угу, вскрой крюкача, чего тянуть-то? Он все равно уже истлевать начал. Разрезаешь горизонтально под ребрами и шаришь в грудине, на месте сердца. Там будут стекляшки в форме слез, выгребай все. Шинг кивнул. В нем явно сейчас яростно сражались нетерпение и брезгливость. Первая победила, и он двинул к трупу. Я подсел к сметане, выложил все нужное, параллельно поясняя. Смотри, надо нормально промыть раны. Мне их волчьей кровью залило, да и грязь потом набежала стопудово. Сначала прополаскивай водой, потом хлоргексидином. Если надо, цепляй пинцетом тампоны из марли, прочищай раны. Постороннего там ничего не должно остаться. Вообще, я бы предпочел для первичной обработки ран перекись водорода, но ее не так много осталось, и Илье она нужна больше. Так что, хлоргексидин. Я его с собой не брал, собрал по аптечкам студентов. Страшно, тихо отозвалась сметана. Тебе же больно будет. Я лучше сейчас потерплю, чем потом загнусь от сепсиса. Это не говоря о том, что мне тут прививки от столбняка и бешенства не светит. Кстати, надо выпить антибиотики во второй раз, как закончим. По времени уже примерно пора. Раз начал, пусть и для перестраховки, курс надо закончить. Тем более, воспаление явно будет. Шенк, там твою сестру и Олега не видно, спускаются. Хорошо, будет, к колодцу за водой отправить. А полуту что? Вот, набор был не совсем стандартный для крюкача. По одной эссенции силы и ловкости, две выносливости, и навык уже знакомое пожирание. Парень по этому поводу даже не скрывал разочарования. Нормально, не переживай, мы только начинаем. С промыванием ран сметана справилась отлично. Благо, не пришлось ничего вычищать марлевыми тампонами. А ничего, что вода не кипяченая, уточнила она между делом. Да некогда нам еще и воду кипятить, буркнул я. Она хоть из родника, а не из лужи. Надеюсь, хлоргексидин порешает. Я тоже не представляю, что мы будем тут делать, если ты сляжешь. Я хмыкнул. Теперь, после того, как ребята дали свой первый бой и почувствовали вкус победы, вряд ли они так просто сдадутся, даже если я помру. Первый шаг к тому, чтобы навсегда перестать быть жертвой, уже сделан. Маленький, робкий. Неужели я смогу? Неужели так вообще можно было? А потом придет внутренняя вера в себя и свои силы. Обоснованная, а не наносная. Придут истинное самоуважение и умение принимать удары судьбы, и жестоко бить в ответ. Впрочем, помирать я не собираюсь, и ребятам погибнуть не дам. Компашка они странная, разношерстная и разноцветная, но хорошая. Лен, теперь открой упаковку с гемостатиком. Там порошок, высыпай его на рану. Аккуратно, но без лишней жадности, он должен покрыть все. Это кровоостанавливающее, да, ага. Раны рваные, видишь, сами по себе кровить могут еще очень долго, тут от повязки толку мало. А вон те две самые большие дырки, они от клыков. Их тебе придется зашить, иначе заживать будут до старости. Сметану аж передернуло. Ты сейчас пошутил? Да, ох, Лена, какие уж тут шутки. Я научу. Глава 16. Швы. Я научу. Ты же не думаешь, что я смогу одной рукой самому себе швы наложить? Покажу тебе все на Илье. Сейчас как раз мы и с Олегом подтянутся, пусть тоже посмотрит. Ну да, а Илью же спрашивать не надо, буркнул парень сбоку. Илье же в кайф учебным пособием быть. Ага, это он еще не в курсе, что я швы всего раз в жизни сам накладывал. Благо, теорию хотя бы знал. И полевой медик, увидев их, назвал меня криворуким коновалом и в челюсть вмазал. Казалось бы, жилистая дылда, откуда там сила, а будто кобыла легнула, блин. Он потом подошел ко мне через 2 часа, после операции выжатый, как лимон, не извинялся, нет, встал рядом, выкурил сигарету, и, только отшвырнув щелчком окурок, коротко бросил: «Руки у тебя из жопы, пацан, но ты его спас, хрен бы иначе донесли до меня, молодец», хлопнул по плечу и ушел. Мне тогда 21 год всего был. Уже позже я как-то ассистировал в блиндаже другому медику, сухонькой старушке-одуванчику. Она материлась, как пьяный вахтовик, и ловко штопала моему сослуживцу порванное осколком бедро, параллельно успевая меня поучать. Сейчас у меня, впрочем, нет ни растворяющихся нитей, ни электрокоагулятора, которым запекаются кровоточащие сосуды, ни ее многолетнего опыта. Сметана закончила посыпать след от верхней челюсти волка белым порошком гемостатика. Больно от него не было, разве что, покалывало немного и стало тепло. Это хорошо, это он с кровью начал взаимодействовать. Скоро в кровищих сосудах образуются тромбы, они же, кровяные сгустки. Сейчас закрой рану марлей и залепи пластырем. Надо другую сторону обработать, и тогда тугую повязку наложишь. Да, поняла. Девушка попыталась вытереть пот на лбу о собственное плечо, но успеха в этом не добилась. К ней шагнула Мэй. Они с Олегом и Бураном уже подошли, и вытерла пот своим худи. Тем самым, уделанным для маскировки грязью, она сняла его и вывернула на чистую левую сторону. «Спасибо», сметана ей мимолетно улыбнулась и вернулась к моей руке. «А я отправил только вернувшихся ребят и пса, конечно же, за водой к первому колодцу. Пока сходит туда-сюда, я как раз уже за Илью возьмусь». То, что Олег с ног до головы уделан в черной крови, интриговало. Он еще и попросил взять из патронташа 3 патрона для пистолета и принес стреляные гильзы. И, ни много ни мало, 4 эссенции. По одной на силу и выносливость, 2 на ловкость. Главное даже не это, главное. Навык всплеск 1 шате. Уровень силы 9. Описание. Мгновенно повышает силу на очень короткое время. Невозможно применить, отсутствуют ячейки навыков. Выглядит отлично, ничего не скажешь. Точно лучше пожирания. Как это работает, нам еще предстоит тестировать, когда станут открыты ячейки навыков. А что дожидается нас в остальных тушах? Ладно, все вопросы по бою ребятам я задам потом. И лут. Лут мы еще проверим. Дядь Никит, позвал Илья, раз такое дело, дайте хоть водки хлебнуть. Я шахренею. Я даже стоматологов боюсь, не люблю боль. Нет, Илья, водка, это плохая идея. Ты кровь потерял, накроет тебя сразу. А нам тут, во-первых, пьяный боец нафиг не нужен. Тем более, раненый. Во-вторых, алкоголь кровь разжижает, а нам вообще-то кровотечение остановить нужно. Шенк, найди в аптечке ибупрофен и кеторол. Ибупрофена Илье дай 1 таблетку, кеторола, 2, и амоксициллина 1 до кучи. Перестрахуемся сразу на случай, если начнется воспаление. Ибупрофен же от температуры, вяло возразил Илья. Зачем мне? Он и обезболивающий еще, и противовоспалительный. Амоксициллин – антибиотик. Только не говори мне, что без назначения врача пить его не будешь. С тобой спорить, дядь Никит. Вот зайдет разговор за минералы, я тебя в сухую раскатаю. Как будто я против. Лена как раз закончила со следом нижней челюсти волка, принялась накладывать давящую повязку. Контакт гемостатика с раной должен быть максимальным, пояснил я, зачем это нужно. В упаковке осталось еще немного. Если будет необходимость, Илье кровь остановим. У меня в аптечке еще 2 пакета есть, точно хватит. Если не понадобится сейчас, выбросим. Им после вскрытия только сразу пользоваться можно. А дальше что? Пока у меня гемостатик работает, заштопаем Илью. Только Олега и Мэй подождем. Черт его знает, как жизнь повернется. Будет лучше, если все будут знать, как накладывать швы. Едва сметана закончила с перевязкой, я залил в чистой железной кружке перекисью водорода моток нейлоновых ниток. Убил целиком останки первой баночки и половину новой. Еще одна пока осталась нетронутой. Если мы продолжим так же активно получать увечья, точно останемся без медикаментов первой необходимости через пару дней. Лечиться ромашкой и кедровой хвоей все остальное время не хотелось бы. Это для стерилизации? Спросила сметана. Ты ведь понимаешь, что перекись убьет не всю заразу. Угу. А еще я понимаю, что хирургической нити в стерильной упаковке у нас нет. Можно было бы кипячение попробовать, но это долго. И я не уверен, что нитки кипячения переживут. Честно, вообще не моя область компетенций. А если в водке вымочить? Спросил Илья. Что-то его сильно на водку потянуло. Какая разница? Отозвалась сметана. Что водка, что перекись, что тот же хлоргексидин всю заразу не убьют. От вымоченных в водке ниток для швов ты еще и такой спектр ощущений получишь, ни в жизнь не забудешь. Аргумент вышел убойный, Илья аж плечами передернул. Лена продолжила: из доступных здесь, посреди леса, способов стерилизации есть только один, и это кипячение. И тут Никита прав. Если испортим нитки, швы накладывать вообще нечем будет. Да и Юля, ее надо выручить, пока не поздно. Закончила свою речь девушка совсем тихо, поджала губы и опустила глаза, обхватив себя руками. Винит себя за то, что Юлю забрал декан. Она ведь так и не осмелилась выстрелить тогда. Я молча положил Лене на плечо руку, усевшись рядом с ней на корточки. Она подняла на меня взгляд, удивленно захлопала глазами. «Все нормально», — сказал я спокойно. «Мы вытащим Юлю, а тот урод пожалеет, что упер ее с собой. Это я гарантирую». Несколько секунд она сверлила меня нечитаемым взглядом, а потом молча кивнула. Посек Илью морок. Парню чертовски повезло, что зацепил его мутант чисто кончиками когтей, совсем-совсем немного не допрыгнув для нанесения смертельного удара. «Зря я вылез, походу», — простонал Илья, морщись. «Я как раз начал аккуратно разматывать бинты. Не скажи», — я хмыкнул. «Если по-хорошему, да, тебе стоило дать мне всадить в урода еще пару пуль. Не работая у него руки, ты бы пристрелил урода вообще с минимальным риском для своей тушки. Только, никто тогда не знал, что еще и крюкачи полезут. А так, ты убил тварь быстрее, да их атаки, которая все бы сильно осложнила. Или одни крюкачи, или они же и поддержка из недобитого и дико опасного зомбака. Сам подумай, что хуже. По идее, глупо поступил. По факту, красавчик. А раз победителей не судит, могу сказать только одно. Молодец. И ворчать не будешь? Наказывать там как-то? Я тебе воспиталка в детском саду, что ли? Надо будет, в зубы дам, да и все. Или трудотерапию устрою. А тебя за горячность вон уже жизнь наказала, она все на свои места расставляет. Просто, не всегда справедливо. Без проблем снять бинты не вышло, присохли. Пришлось аккуратно смачивать их водой. Илья зашипел, этот звук у него, кстати, вышел без привычного уже писка. Щиплет, блин. Есть физраствор, я его в одной из аптечек нашел. Он не должен щипать, но его мало, один фиг не хватит нормально все смочить. А с водой, зато, чем мы сейчас занимаемся, нас любой хирург бы придушил. И был бы, блин, прав. Почему? Парень, видимо, решил отвлечься от неприятных ощущений разговором. Как по мне, верное решение. Ну, опять же, стоило бы развести костер, прокипятить инструменты, пользоваться тоже только кипяченой водой. Но об этом мы уже говорили, не вариант сейчас. Просто придется смириться, что есть риск, что мне, что тебе занести инфекцию. Юля, Юля, просто ответил я. Почти уверен, что их догнали волки и, как и вас, загнали на дерево. Вариант, что волки их не догонят, я не рассматриваю, нереально от них пешком оторваться. Единственное ружье целую стаю тоже вряд ли сильно отпугнет. То есть спешить как будто бы некуда, лишний час погоды не сыграет, если забыть, что Юля в плену у психа-извращенца. Мне наш декан никогда не нравился, парень поморщился. Но такой херни я точно не ожидал. С Юлей я мало общался, но она хорошая девчонка. Чтобы ее выручить, КХМ, короче, я согласен рискнуть. Деканов рюкзак с игрушками вы все видели, продолжил я, едва не скрипя зубами. От этих воспоминаний мне хотелось убивать. И вот что, ребятишки, от одной мысли, что Юля рядом с этим уродом, мне мерзко. Так что, да, приходится идти на риск. Илья, я взглянул на парня, долго, серьезно, вздохнул. Ладно, я собой рискнул. Юля мне не родная, она дочь погибшего друга. Но, все равно, семья, пусть и не по крови, но тебя я подписал не спрашивая. Извиняться не буду, все равно иначе бы не поступил. Но, да ничего, он поджал губы. Я же сказал, Юлю надо вытащить. Нормально все, я усмехнулся. По правде говоря, есть надежда на прокачку. Доберемся до избушки, там, спокойно, в безопасности, вкинемся эссенциями выносливости. Надеюсь, это поможет организму задушить любую заразу. Или, хотя бы, легче перенести осложнения, если они реально будут. Может, Илье прямо сейчас поднять выносливость? Спросила Сметана. Как мне? Угу, и он будет брюхо набивать, пока я ему на боку рану штопаю. Нет, откладываем до вечера. Если, конечно, еще какая херня внештатная не случится. Ладно, Илюх, давай снимать бинты. Парень судорожно кивнул. Я срезал все лишнее хирургическими ножницами, оставив только присохший участок. Когда холодная сталь касалась кожи, Илья едва заметно вздрагивал. Сейчас, наверное, представляет, как в него вонзится игла. А может, вырубить тебя? Я аккуратно, опыт есть. На несколько секунд он задумался, даже не возмутился. Наконец, тряхнул головой. Нафиг, дядь Никит, давай уже, пытай. Я тебе все равно ничего не расскажу. И я начал пытать. Начал с прелюдии, аккуратно снял бинты. Бок Ильи задели 4 когтя, оставив примерно 10-сантиметровые вертикальные полосы. 3 глубоких, чуть ли не в фалангу пальца, и 1 мелкую, на которую швы накладывать смысла нет. Парень скосил глаза вниз, но вряд ли что-то толком разглядел. После снятия мокрых бинтов бок надо было хорошенько промыть от крови. Вот ведь, буркнул он и прервался, явно подбирая подходящий эпитет. Взглянул на девушек и закончил совсем без огонька. Старик Логан, блин, точно, недавно же новая часть «Росомахи» с престарелым Хью Джекманом вышла. Забавно, я в нулевые рос на этой его роли, прошло 30 лет, и на нем же выросла еще пара поколений. Олег, дай-ка физраствор из аптечки, хотя бы раны почистить по уму попробуем. Сначала я прошел со смоченной ваткой по коже, потом принялся аккуратно подливать, чтобы вычистить еще и раны. Хоть кровотечение реально остановилось, гемостатик не пригодился. На руку сыграла бритвенная острота когтей Марокко, он будто скальпелем полоснул, точнее, 4 сразу. Как швы наложу, края разрезов сойдутся легко. Это не рваные дырки, как у меня в руке. Сметане с ними придется повозиться. Так, ладно. Достав зажигалку, я прошелся по ножницам пламенем. Огонь будет понадежнее перекиси, только вот нитки им обработать не выйдет. А ты чего там резать собрался? Забеспокоился Илья. Ничего, но сейчас будет больно. Я быстро обтер ножницы свежей ваткой с хлоргексидином, обернул вокруг изогнутого носика новую. Стой, дядь, я не гота. А-а-а-о. И полез проверять, нет ли в верхнем разрезе чего постороннего. Если оставим, будут воспаления, гной, и совершенно точно не будет ничего хорошего. Норм, тут чисто. Сейчас глянем следующую. Вот же га, а-а-а. Стыдно признаться, но от его писклявых криков было смешно. Ну, так, самую чуточку. Вида я, впрочем, не подал, и почувствовал себя мудаком. Главное, не представлять, что я делаю операцию Микки Маусу. Ну вот, я уже представил. «Ты чего улыбаешься, а?» – прошипел Илья. На его бледном лице крупными каплями выступил пот. «Так, еще не хватало, чтобы раненый бок вспотел. Олег, дай бинт. Подвяжу вокруг торса над раной, так хотя бы сверху ничего не побежит, впитается». Вопрос Ильи я нагло заигнорил, буркнув. «Сейчас хлоргексидином напоследок обработаю, и все, терпи, казак, атаманом будешь». «Ну вот, старперские присказки пошли». Ты в свои 62 хоть видишь, чем занимаешься, а то вдруг у тебя катаракта или там деменция. Ему, похоже, сейчас вообще не важно было, что говорить, лишь бы хоть немного отвлечься. Полегче, школа-то, я ведь дикий провинциальный зуммер. У нас вообще самое страшное поколение. Миллениалы и бумеры нас ненавидели. Ну там, клиповое мышление, танцы в ТикТок, Фортнайт, феминитивы. Полегче, в общем, с нами шутки плохи. Напишешь в Твиттере, как пострадал от моего эйджизма. Окей, зуммер. Я усмехнулся. Ладно, победил. Пока мои сверстники развлекались в интернете и придумывали новые способы оскорбиться от угнетения, я воевал. Я даже не знаю, что такое эйджизм. А я от мамы нахватался. Илья улыбнулся неожиданно тепло. Могу еще за газлайтинкой бодишейминг рассказать. Тебе сейчас будет малость не до того, Илюх. Может, палочку в зубах зажмешь, а как мне тогда материться? Обоснованно, логично. Уважаемо, я протер спиртом руки, пинцетом вытащил из кружки с перекисью кривую хирургическую иглу, дал ей примагнититься к кончикам ножниц и подставил под пламя зажигалки. Ладно, народ, слушаем меня внимательно. Вы уже увидели, как мир изменился. Вы этому новому миру уже дали бой. Но, если думаете, что все плохое позади, и теперь можно расслабиться, сдохните, жестко произнес я. Отряду студентов придется привыкать к новой жизни, если они не хотят стать кормом для зомби или измененных животных. Каждый день теперь будет борьбой за существование. Я хочу, чтобы вы запомнили, каково это, когда вы выбиваете смерти зубы и смотрите, как она ползет зализывать раны. Потому что, если хотите жить, Придется работать над собой, трудиться, как проклятым, и раз за разом выбивать костлявые зубы. Потому что в отличие от нас она вечна. Все притихли. Что сказать, голос у меня поставленный, воодушевляющие речи перед бойцами толкать не впервой. Пафос, конечно, лютый, но он тем и хорош, что работает. Я хочу, чтобы вы умели выживать. Я вас этому научу. И начнем мы с наложения швов. Что в идеале надо прокипятить инструменты, уже осознали. Тогда идем дальше. Я протер ваткой с перекисью от нагара иглу, взял в руку, а пинцетом поймал кончик нити в перекиси водорода. Никит, подала голос сметана. Ей бы, по-хорошему, еще час-полтора поотмокать. Перекись не такая уж и сильная, кучу живности не сможет убить. Это она смутилась. Это не значит, что я предлагаю ждать. Просто, предупредила на будущее. На всякий случай, я просто кивнул. Глядя то на нить, то на игольное ушко, буркнул. Толстовато, еле пролезет. Я почти возбудился, пропищал Илья. Можно описывать еще сексуальнее, взгляд у него был совсем диким. Да, переволновался парень. В два нить не складываем, швы так не накладываются. Я продел нитку в ушко. Нить должна быть раза в 3-4 длиннее общей длины раны. Но, есть нюанс, тут глубина раны около сантиметра. Если сшивать только кожу, во-первых, останется пустота, которую забьет кровью, сукровицей, там обязательно что-нибудь воспалится. Короче, ничего хорошего не будет. Во-вторых, так давление на шов будет слишком большое. Кожа на боку тем более постоянно натягивается при движениях. В общем, нить должна быть не слишком короткой, не жадничайте. Только не говори, что мясо зацепишь, простонал Илья. Нет, тут оно вряд ли надо. Края раны ровные, сойдутся хорошо. А вот жирок под кожный швом захватить придется. Ты не толстый, конечно, но и не тощий, с полсантиметра жира должно быть, я надеюсь. Как делаются узлы, я сейчас объясню. Я обрезал нить, оставив примерно 40 сантиметров, чтобы с запасом, сказал. Илюх, главное, не дергайся, и расслабься, иначе тебе будет только больнее. Так, а вот это было нифига не сексуально. Готовься, я ввожу. Не, чтоб тебя леший вы, бал окончен, уроды, можете валить, заорала Юля охрипшим голосом, крепко держась за ствол сосны. Вероника со скалы напротив показала ей в ответ средний палец, даже не оборачиваясь. Остальные на ее оружие предпочитали не обращать внимания. Когда волки показались, и стало ясно, что здоровенные, с теленка блин размером, зверюги их вот-вот догонит, декан потащил их не к деревьям, а чуть дальше. В том месте торчала большая, с пятиэтажку, наверное, скала, с их стороны обрывающаяся обрывом. С другой, судя по виду, вполне имелся пологий подъем. Но декана волновало не это, а здоровый такой каменный язык с плоской вершиной, выделяющийся из скалы у основания, высотой метра под 3, наверное. Туда он их и потащил, крича на ходу. Там удобнее будет обороняться, лучше, чем на дереве. Когда подбежали, декан затребовал, чтобы его подсадили. Этим занялся Рома. Сука Вероника тут же тоже заорала, что она девушка и что вообще, дамы вперед. Ее подсаживать взялся Коля, даже в такой ситуации умудрившись под возмущенные визги облапать. Юля осталась наедине с Орловым, а в голову стрельнула вдруг. Первое, а реально ли декана оборона волнует, или он просто сообразил, что на дереве домогаться бесполезно, а вот на комфортабельной площадке в тени скалы, насилуй не хочу. Второе, это ее шанс сбежать, не совсем, волки-то догонит, просто отделиться от группы. И Юля зарядила Орлову по яйцам во второй раз за день, и ломанулась к ближайшей сосне, прямо навстречу волкам. Сзади что-то орали, но она ничего не слышала, с разгону запрыгнула на ствол, вцепилась, как обезьяна, и полезла. Откуда только силы взялись, после пробежки-то, с волками она еле разминулась. Сначала почувствовала мощный удар в ствол, потом практически ощутила, как щелкнула пасть в считанных сантиметрах от ее ноги, и ползла, ползла вверх, не останавливаясь, пока не добралась до толстой ветки. Там и уселась, вытащила из джинсов ремень, им пристегнулась к стволу, и только тогда почувствовала себя в безопасности. Пока лезла, не слышала ничего, даже имени своего не вспомнила бы, наверное. Когда осмотрелась, увидела, что волки окружили скалу, стояли и под ее деревом, с интересом глядя вверх. От умных и каких-то как будто бы даже насмешливых взглядов стало чертовски не по себе, на спине табунами побежали мурашки. А декан, он сам себя переиграл. Волки явно могли запрыгнуть на скалу, но почему-то не лезли. Юля не слышала выстрелов, но, когда осмотрелась с высоты, увидела, что старый изврат перезаряжает ружье. Убить он никого не убил, только спугнул, но не прогнал совсем. Волки остались, и Юля, вдохновленная бегством, радостно заорала компашки на скале. «Хрен меня отсюда достанут, а вас, уродов, сожрут. Не сейчас, так когда вы уснете, когда без воды ослабнете. Ясно вам?» Декан распсиховался и долго поливал ее грязью в ответ. Слова о том, что ей тоже тут конец, Юля мимо ушей пропустила, уверенная, что дядя Никита найдет ее и вытащит. А вот от обещания старика пристрелить ее, чтобы она сдохла первой, стало не по себе. Спасибо хоть, урод сразу не выстрелил. А дальше? Дальше она ждала, уже несколько часов. Иногда накрывала жалостью к себе и к ребятам, у которых шансов выжить просто не было. Тогда Юля ревела. Иногда просыпалась злости странное воодушевление. Девушка твердила себе как в бреду. Он придет. Или орала на декана и его шестерок. Вот как сейчас.